Глава 23. После залов, где в воздухе плавали светящиеся кристаллы и висели гобелены из чистого света, следующая комната показалась мне на удивление простой. Даже слишком. Она была маленькой, почти тесной и утопала в мягком тусклом свете. Никаких тебе чудес и космических видов из окон. Просто обычные стены, обшитые темным деревом, и несколько стеклянных витрин, которые подсвечивались изнутри. Здесь было тихо и как-то грустно, словно в старом музее на какой-нибудь забытой всеми планете. «А вот это...» – произнес Ксилиан, и в его обычно безупречном голосе проскользнули странные нотки, похожие на сочувствие. «Пожалуй, самая трагичная история в моей коллекции. Перед вами цивилизация, которая достигла невероятных высот. Их искусство, наука и философия были великолепны, но они так и не смогли сделать главный шаг. Улететь со своей родной планеты. Они были полны противоречий, жестокие и добрые, гениальные и совершенно безумные. Они называли себя человечество. Наш гид подвел нас к центральной витрине. За толстым, идеально чистым стеклом на черном бархате лежало всего три предмета. После всех тех чудес, что мы видели раньше, эти вещи выглядели до смешного просто и даже убого. Первым был маленький металлический предмет на четырех крошечных колесиках, покрытый ржавчиной. Когда-то он, наверное, был ярко-красным, но теперь краска почти вся облезла. Второй вещью была тонкая черная пластинка, похожая на маленький планшет, но ее экран был разбит вдребезги. И третий, самый странный экспонат – небольшой прямоугольник из выцветшей пожелтевшей бумаги. На нем была нарисована огромная зеленая статуя. Она изображала женщину, раскинувшую руки, и в одной из них высоко вскинула меч. Все ее естество показывало, будто еще секунда, и она нанесет сокрушительный удар. Наверное, так оно и было в реальности, когда-то очень и очень давно, к примеру, в прошлой жизни. Кира и Леандра смотрели на эти предметы с вежливым недоумением. Для них, как и для большинства людей в галактике, родной мир их предков был не более чем красивой сказкой. Далекая, затерянная в веках планета под названием Земля. Они были людьми, но эти старые вещи не вызывали в них никаких чувств, кроме легкого любопытства. «Какая примитивная колесная платформа», – прошептала Кира, наклонившись к стеклу и разглядывая игрушечную машинку. «Наверное, это какой-то самый первый прототип транспорта. Удивительно, как они вообще передвигались на таких штуках. Наверное, постоянно ломались». «А это должно быть примитивный коммуникатор», – задумчиво добавила Леандра, указывая своим длинным изящным пальцем на разбитый смартфон. «Интересно, какой принцип передачи данных они использовали? Радиоволны? И какая же у него была батарея? Наверное, садилась за пару часов». «Я их почти не слушал. Я просто не мог оторвать взгляд от этой бумажной карточки, от этой зеленой женщины с мечом». Я понятия не имел, что это такое, я никогда в жизни не видел ничего подобного, по крайней мере, я так думал. Но где-то в самой глубине моей пустой памяти, в той черной дыре, что осталось от моей прошлой жизни, что-то шевельнулось. Это было очень странное и непонятное чувство, словно меня одновременно накрыло тоской почему-то давно потерянному и в то же время какой-то совершенно дикой иррациональной гордостью. Как будто я смотрел не на чужую историю, а на свою собственную. Как будто эта статуя была символом чего-то очень важного, что я когда-то знал, но теперь безвозвратно забыл. Это было похоже на то, как если бы тебе показали фотографию твоей семьи, но ты никого на ней не узнаешь, но все равно чувствуешь, что это твои родные. «Волков, ты можешь перестать пялиться на эту зеленую тетку и подвинуться левее?» Раздался в наушнике знакомый ворчливый голос капитана. «Я хочу рассмотреть ту уродливую повозку. Что это вообще такое? Даже у Гюнтера тостер выглядит более аэродинамично. И вообще, что за музей, где показывают какой-то мусор? Мы за это деньги платили. Где позолоченные троны? Где черепа инопланетных чудовищ в банках? Скукота!» Мы продолжали свой путь по бесконечным коридорам станции, но я никак не мог выкинуть из головы тот странный зал. Почему-то образ статуи, держащей меч, засел в памяти, вызывая непонятную глухую тоску, словно я потерял что-то очень важное, но не помню что. Однако, чем глубже мы забирались в это металлическое чрево, тем отчетливее я начал ощущать нечто иное. Артефакт в моем кармане, который до этого вел себя тихо, снова подал признаки жизни. Сначала это была слабая, едва заметная дрожь, Но с каждым шагом она становилась все сильнее и настойчивее. Эта вибрация была мне до жути знакома. Она будто вступала в диалог с низким, почти неслышимым гулом, который, казалось, шел из самого сердца этой гигантской станции. Словно мой маленький маячок и что-то огромное здесь были настроены на одну волну и теперь радовались встрече. «Чувствуешь?» – шепнула мне Кира, идущая рядом. Ее глаза блестели от любопытства. «Какая-то странная вибрация, похожа на гармонический резонанс, но источник, он должен быть невероятно мощным». «Чувствую», – кивнул я, не сводя глаз со спины нашего проводника. Ксилиан, наш безупречный гид, наконец остановился у последней двери. Она была просто исполинских размеров, круглая, с расходящимися от центра сегментами, точь-в-точь, как диаграмма старинного фотоаппарата. «А вот и сердце нашего архива!» – пропел он своим бархатным голосом. Мне показалось, или в нем и впрямь прозвучали нотки плохо скрываемого триумфа. «Наш главный, самый ценный, и не побоюсь этого слова, судьбоносный экспонат!» Сегменты двери без единого звука ушли в стены, и мы, затаив дыхание, шагнули через порог. То, что открылось нашему взору, сложно было назвать просто залом. Это было целое отдельное пространство, идеальная сфера, настолько огромная, что наша полярная звезда могла бы запросто припарковаться внутри, и еще осталось бы место для пары-тройки истребителей. Но в отличие от предыдущих залов, здесь не было ни витрин с артефактами, ни голограмм, ни древних полотен. Зал был девственно пуст, если не считать одной детали. Точно в его геометрическом центре, медленно вращаясь в столбе, переливающейся всеми цветами радуги энергии, висело гигантское устройство. Я замер на месте. Это была точная, увеличенная в сотни, если не в тысячи раз, копия того самого маячка, что прямо сейчас прожигал мне карман. Огромный, выточенный из материала чернее самой пустоты, кристаллический камертон. Он гудел, и этот гул проникал, казалось, не в уши, а напрямую в кости, заставляя все тело вибрировать в унисон. Это был он, источник того самого гула, что сводил с ума мой артефакт. И в это же мгновение вежливая, почти заискивающая улыбка сползла с лица Ксилиана, как дешевая театральная маска. Его приятные черты заострились, стали хищными, а глаза холодно блеснули. Когда он заговорил снова, его голос был лишен всякой жизни, он стал плоским, металлическим и безразличным. «Благодарю вас за доставку», – произнес он, медленно поворачиваясь к нам. «Вы принесли последний недостающий ключ для активации». Мы даже не успели толком переварить смысл его слов, как за нашими спинами раздался оглушительный грохот. Тяжелые створки исполинской двери с лязгом захлопнулись, отрезая нам путь к бегству. Мы оказались в мышеловке. Центральное устройство, этот гигантский черный камертон, вспыхнуло ослепительно ярким светом. Исходящий от него гул начал стремительно нарастать, превращаясь в физически ощутимое давление. На мостике полярной звезды капитан Семен Аркадьевич, не отрываясь, вглядывался в три экрана, на которые транслировалось изображение с наших нашлемных камер. «Что за чертовщина там у них творится?» – проворчал он, хмуря густые брови. «Что это за гигантская вилка для настройки рояля?» Внезапно все три экрана одновременно моргнули и погасли. На их месте осталось лишь шипящее серо-белое месиво статических помех. Связь оборвалась. «Черт!» – рявкнул капитан с такой силой, ударив кулаком по подлокотнику своего кресла, что старый металл жалобно скрипнул. «Я так и знал! Я нутром чуял, что добром эта их экскурсия не кончится! Проклятый музей!» Последнее, что он услышал из динамика внутренней связи перед тем, как аварийная система корабля в целях безопасности заблокировала все внешние каналы, был до отвращения спокойный и бесстрастный голос Гюнтера. «Анализы, это ловушка. Я удивлен на 0,0%. Люди всегда лезут в подозрительные музеи, особенно если там обещают бесплатный буфет». На раскаленные от жары посадочные плиты космопорта Скальдии опустился необычный корабль. Он совсем не был похож на привычные здесь грузовые суда. Его корпус был гладким и ослепительно белым, сияя даже в тусклых лучах местного светила. Очертания корабля были резкими и стремительными, из-за чего он напоминал какую-то диковинную хищную птицу. Посадочные опоры коснулись бетонной поверхности почти совсем без звука, что было очень странно для такой большой машины. С тихим шипением от корпуса отделился трап, который плавно опустился на пыльную землю планеты. По трапу начала спускаться женщина, это была генерал. Ее белоснежный мундир сидел на ней просто идеально, красиво подчеркивая стройную и статную фигуру. У нее были длинные белые волосы, которые казались неестественно яркими и будто бы светились сами по себе под тусклым солнцем. Она спускалась по трапу очень медленно, совсем не торопясь, но каждый ее шаг и каждое движение показывали, что она обладает огромной властью. Внизу у самого трапа ее уже ждали. Несколько наемников в тяжелой броне стояли над телами портовой охраны. Охранники не были убиты, их просто парализовали точными выстрелами из специального оружия. Рядом с наемниками стоял Матвей Свинев и дрожал так, что его жирное тело ходило ходуном. Его лицо, обычно наглое и красное, стало белым от страха, а маленькие глазки испуганно бегали по сторонам. Генерал подошла прямо к нему, она была на целую голову выше торговца, и от нее веяло таким холодом и безжалостной силой, что Матвей, казалось, вот-вот упадет в обморок от ужаса. «Твое имя Матвей Свинев», — сказала она. Это не было вопросом, ее голос звучал тихо и спокойно, но от этого спокойствия у торговца по спине побежали мурашки. «У тебя был контакт с грузовым кораблем под названием «Полярная звезда». «Да, госпожа генерал», — пробормотал Матвей, едва шевеля губами. Его голос дрожал и срывался. «Но это была обычная сделка, я клянусь, и ничего такого не...» «Мне плевать на твои сделки», — холодно перебила она его. «Мне нужна информация. Куда они полетели? О чем вы говорили? Рассказывай мне все, что касается человека по имени Владислав Волков». Матвей с трудом сглотнул. Он прекрасно понимал, что любая ошибка, любое неверное слово сейчас может стоить ему жизни. Этот страх был сильнее всего на свете. «Они спрашивали про один сектор», — выдавил он из себя, не решаясь поднять на нее глаза. «Очень далекий, его почти никто не знает. Там есть туманность, сад Гесперид». Как только он произнес эти слова, генерал замерла. На ее холодном, идеальном лице на секунду появилось удивление, которое она тут же скрыла, но в ее светящихся глазах промелькнула тень настоящей тревоги. Она резко развернулась к своим солдатам. «Собираемся». Ее голос прозвучал, как выстрел. «Живо! Мы улетаем немедленно». Она больше не смотрела на перепуганного торговца, словно его и не было. Быстрым и твердым шагом она пошла обратно к своему кораблю. Наемники, схватив свое оружие, молча последовали за ней. «Но, госпожа генерал...» — пролепетал Матвей ей в спину, ничего не понимая. Она остановилась уже на трапе и, даже не повернув головы, бросила через плечо. «Молись всем богам, каких знаешь, торговец, чтобы мы их догнали, потому что если они доберутся туда первыми, то огромные проблемы будут не только у меня. Проблемы будут у всей галактики». Трап с шипением закрылся. Через мгновение корабль беззвучно поднялся с посадочной площадки, и как ярко-белая стрела унесся в багровое небо планеты. Он оставил после себя только столб поднятой пыли и несколько парализованных охранников на раскаленном бетоне.